слушаете Народное славянское радио. Россия. Почему ты называешься Россией? И кто родитель племени Русь, скажи, почитайте своих родителей, весь род свой предков, родичей, единого Бога, родители всех родителей, и продлятся годы наши. Ой, да ты, Русь, реченька, чистая водичка, снова и вспомни, что она. окна, всего основа, надежды, веры и самой земли. И вспомни, что она всего основа, надежды, веры и самой земли. Вернись к истоку и спи любви, лекарство, что излечивает души. Ты связь времен с собой соедини. Вернись же в светлые былые дни. Ты связь времен с собой соедини. Вернись же в светлые былые дни. Вернись к истоку и спи. Огнем сия, стой! волюшка. В небеса взвелись кедры воины, посмотри кругом, руль широкая, ты живи и солнцу радуйся. Все дано для тебя, людорусского, людорусского, эх, бестолкового. Чтобы жил при всем род весь славивший, и родил бы ты за Русь матушку, чтоб любил ее старый младушек и берег ее пуще глаза нет. Да если ты, Русь, светла матушка, родила богатыри, эх, да все спят они. Ты проснись скорее, Илья Муромец, разбуди от сна ты Добрынюшку, встанет с вами в ряд и Алешенька. Сила вечная, сила русская, сила светлая, необъятная. А войной пойдешь, да на самого себя, за чистую душеньку, за светлую головушку. Эх, война лютая, война лютая, да за человечество, да за землю Русь, матушку. Посмотри кругом, Русь широкая, ты живи и солнцу радуйся. Все дано для тебя, людорусского, людорусского, просветленного. Чтобы жил при всем род весь славивший, и родил бы ты за Русь матушку, чтоб любил ее старый младушек и берег ее пуще глазанек. То есть и ты, Русь, светла матушка, родила богатыри, все уж в ряд встают. Сила светлая, сила русская, сила вечная, необъятная. Родных богов тебе взыграет кровь, познает разум, опыт славных предков. В душе воскреснут вера и любовь, и на родной земле ты встанешь крепко. Расправив плечи, голову подняв, вдыхая волю грудью богатырской, из ножен правды слово меч достав, ты свет прольешь с улыбкой лучистой. И дрогнет тьма, рассеется морок, признает мир за Русью первородство, и благодати внеземной поток направят боги на свое потомство. Родных богов взыграет в каждом кровь, познает каждый опыт славных предков, в душе воскреснут вера и любовь, и на родной земле мы встанем крепко. Возвращаются славные боги, родители древних родов. Освящен ваш приход, долгожданный, лучезарный, священным огнем. Освящен ваш приход, долгожданный, лучезарным священным огнем. Возвращаются славные боги, как знамение сварогого дня, изливается новым сознанием водолея живая вода. Изливается новым сознанием водолея живая вода. Возвращаются славные боги, родители древних родов, освящен ваш приход, долгожданный, лучезарный, священным огнем. Дивным светом сияют их лики, ярой мощью пылают сердца, любовью, мудростью, верой наполняется наша душа. Любовью, мудростью, верой наполняется наша душа. Возвращаются русские боги, родители древних родов, для творения миров совершенных, новых, славных, прекрасных миров. Для творения миров совершенных, новых, славных, прекрасных миров. гонять. Ведусь род свой предков чтить, Русь любую защитить. Время Русь собирать, Божью рать, Русь сердцами просветлять, так как стать. Племена и все народы воедино собирать. Племена и все народы воедино собирать. Время Русь собирать, краснозолнышко встречать, чистым, светлым, смелым стать, словно солнце засиять. Время хором вместе петь, птицы в небесах лететь, как огонь гореть, не тлеть, корень сущего прозреть. Время Русь собирать, темные тучи разгонять, этот род свой предкам чтить, свету Русь защитить. Время Русь собирать, Божью рать, Русь сердцами просветлять, стать как стать. Племена и все народы воедино собирать. Племена и все народы воедино собирать. Время Русь собирать. Земле живет. Эй! твоей души. На зов небес, чтоб присно и вовек твой каждый день стал полон светлых, радостных чудес. Эх, труд. Забивай сердца людей, ты согревай. Эх, ты Русь широкая, эгей, ты Русь раздольная. Есть поля, есть леса, есть глубокие моря. Эх, ты, Русь, красивая, эх, ты, Русь, любимая, люблю тебя, ты, Русь моя, ты, мать моя,